Глава 18. Получилось! Эол сжал кулак и сдержанно порадовался своим успехом. Пусть мальчику и было страшно, но он смог собраться с духом, и вот вокруг голубого дерева распустились ярко-зеленые растения. «Великолепно, сынок!» — обрадовался базилик. На одном из стеблей набух бутон. Он был больше других. Вдруг бутон распустился, и на его месте расцвел большой золотой шарик. «Цветок! Цветок вербинолы!» — воскликнул базилик. «Эол, поверить не могу! Ты выдал цветок! Такое редко случается!» «Наверное, мята помогла», — с улыбкой произнес Эол. «Радоваться и болтать о садоводстве будем потом!» — прикрикнул Топинат. «Надо все собрать и убираться отсюда!» Роза и два фермера поспешили сорвать вербинолу. «Не думал, что запах кофе выветрится так быстро!» — взволнованно сказал хомячок. «Кофе!» От страха по телу Розы пробежала дрожь. Девочка провела рукой по карману накидки. Она забыла кофейные зерна на кухне у базилика. «Возвращаться за ними на ферму уже поздно», — заключил Топинат. «Ничего страшного. Приготовь розу ветров, мы летим прямиком в оранжерею». Девочка нырнула ладонью в карман брюк, но нащупала лишь пустоту. «Похоже, я оставила его вместе с зернами». Через пару минут ребята собрали все побеги вербинолы. Цветов было немного, однако их качество не вызывало сомнений. Эол аккуратно завернул их в платок. «Возьми все», — сказал он Розе, передавая его. «И пришли нам лекарства для папы. Цветок тоже забери, он тебе пригодится». «А сейчас скорее уходим», — посоветовал Топинат. «Нам придется пройти весь путь пешком». «Это будет слишком долго», — забеспокоился базилик. «Они могут поехать на автобусе», — предложил Эол. «Я знаю короткий путь до остановки, с которого ходят автобусы в город. Я могу вас проводить». «Это слишком опасно», — возразил отец. «Вас поведу я». «И что ты будешь делать, если у тебя снова пропадет память? Чем дальше ты от фермы, тем больше рискуешь потеряться», — настаивал сын. «Эол прав», — подтвердил Топинат. «Возвращайся домой, базилик, и дай всем знать, что мы скоро прибудем в оранжерею. Рукавичка, ты остаешься с нами, твоя помощь нам очень пригодится». На Азуриновом лугу остались лишь три грядки и пара обугленных листьев. Все отправились в путь. Эол в сопровождении рукавички показывал Розе, где можно укрыться. Топинат сидел в кармане рюкзака и внимательно смотрел по сторонам. Хомячок щурил глазки и держал нос по ветру, словно наблюдатель на морском корабле. Он подмечал каждое неуловимое движение ласки, каждый птичий щебет. Появление псов не осталось незамеченным. Все животные его чувствовали. Лес гудел в движении. Сигналы тревоги передавались от гнездышка к гнездышку, от листочка к листочку. Но вдруг все затихло. «Ищейки рядом», — заметил Топинат тихим голосом. «Что будем делать?» — прошептала Роза, которой очень хотелось спрятаться в какой-нибудь норке вместе с животными. «Стараться не шуметь», — посоветовал хомячок. «Нас не должны заметить». «Рукавичка нам поможет», — добавил Эол. Роза недоверчиво оглядела маленького зверька. «Не хочу ее обидеть, но как она поможет нам сразиться с псами?» «Я очень сильная», — возмутилась рукавичка. «Неужели? И в чем твоя сила?» усмехнулась Роза. Гордо задрав мордочку, скунс произнесла: «Я умею вонять!» «И позже ты обязательно нам это докажешь», — подмигнул Эол. Скунс тотчас же задрала кверху черно-белый хвост. Из-под него брызнула тонкая струя, в нос ударил едкий мускусный запах. «Нет, рукавичка, ну зачем сейчас?» — вскрикнул Эол и зажал нос рукой. Большего не требовалось. Роза сразу признала грозную силу рукавички. От такого смрада самые кровожадные хищники обратятся в бегство. А еще этот ужасный запах скроет их собственные следы. «За нами! Ты должна заметать следы за нами!» — попытался пояснить Эол, но чуть не задохнулся. «Ой-ой, прошу меня простить!» — извинилась рукавичка и опустила хвост. Роза задержала дыхание и натянула свитер почти до глаз. Топинат, сидя в кармане, резко закрыл молнию. Что до Эола, он шел, вытянув вперед руки, будто ничего не видел. Как и все миродийцы, мальчик больше полагался на обоняние, чем на зрение. Розе пришлось дать ему руку, чтобы он случайно не споткнулся. Эол вдруг напомнил ей папу, когда тот снимает очки. Когда, наконец, запах рассеялся, а рукавичка отошла распространять зловоние подальше, топинат высунул носик. «А сейчас идем как можно тише», — скомандовал он. Они шли долго и вскоре оказались на опушке леса, которую огибала песчаная дорога. Рукавичка была на значительном расстоянии и старательно заметала следы. Эол указал на столб в 20 метрах от них. Сверху развивался цветной флаг, а на нем было указано «Главный лес Шармвиля». Тут же в ожидании пассажиров стояла скамейка. «Мы на месте», — прошептал мальчик. «Сама остановка в нескольких метрах. Вы легко найдете путь». «Идем?» — прошептала Роза. «Слишком опасно», — предостерег топинат за спиной. «Мы выйдем, как приедет автобус. Будем ждать. Молча». Спрятавшись в кустах, Роза следила за дорогой и выискивала взглядом автобус. Время неумолимо шло. Наконец, на горизонте показалось облако пыли, но что за ним скрывалось, невозможно было рассмотреть. Роза попросила Эола вернуть ей телефон. «Сейчас не самое подходящее время кому-то звонить», — отругал ее хомячок. «Я сделаю фото», — объяснила Роза. «Приближу камеру и посмотрю, что там такое». Девочка сделала несколько снимков, и вместе с Эолом они склонились над экраном. Но как только Роза хотела приблизить дорогу, Эол перевел фокус на небо. «Не туда смотришь», — сделал он замечание, а затем указал на небольшую точку между двух облаков. «Вот и он, летобус». Роза поняла свою ошибку. Автобус, про который рассказывал Эол, оказался огромной порхалкой. «От кого тогда облако песка на дороге?» — спросила она. Невозможно было разглядеть, никто там был на дороге, ни сколько их, однако к ним стремительно приближались. «Ищейки!» — испугался топинат. Вдруг Роза услышала рокот. Звук был хриплым, низким, не затихал ни на секунду. Глубже, грубее, чем лай псов, страшнее, чем раскаты грома. «Это не собаки», — заметил Эол. Топинат забрался на плечо Розы, навострил уши и застыл в ужасе. «Это не лай псов и не их запах», — наконец испуганно проговорил он. Звук раздался снова. Роза узнала. Это был рык. Наконец пыль на дороге осела, и девочка увидела их. «Львы! Это львы!» — закричала она. Но было кое-что пострашнее. Будто бы, управляя стаей, высоко над хищниками парила призрачная фигура. Из тела существа росли странные щупальца, мелькающие в облаке. Ни глаз, ни рта у чудища не было, однако на голове виднелись два рога. Это ужасное зрелище пробудило в душе Розы смутное воспоминание. Разглядев монстра, Топинат едва проговорил шепотом: «Это осьминог».